Глава 13. Марвин плелся по коридору, не прекращая стенаний. И в довершение ко всему, разумеется, адская боль в диодах левой стороны. «Неужели?» — мрачно спросил вышагивающий рядом Артур. «О, еще какая!» — заверил Марвин. «Сколько раз просил их заменить? Но разве кто-то меня слушает? Могу себе представить». Форд что-то тихонько насвистывал, порой неразборчиво мыча. «Так-так-так, Зафот Библброкс». Внезапно Марвин остановился, предостерегающе поднял руку. «Понимаете, что случилось?» «Нет, а что?» — спросил Артур, который и не хотел ничего понимать. «Мы подошли к очередной двери». Действительно, в конце коридора находилась раздвижная дверь. «Так в чем дело?» — нетерпеливо бросил Форд. «Нам туда?» «Нам туда?» — язвительно повторил Марвин. «Да, это вход в рубку управления. Мне было приказано доставить вас в рубку управления. Следовательно, нам туда!» «Не удивлюсь, если труднее испытания для моих интеллектуальных способностей сегодня не будет». Медленно, с величайшим презрением, он шагнул к двери. Та отворилась. «Благодарю вас», — проворковала она. «Вы сделали простую, обыкновенную дверь очень счастливой». В груди Марвина заскрежетали шестеренки. «Забавная штука жизнь», — трагическим тоном произнес он. «Кажется, вот предел, хуже не бывает. И тут становится еще омерзительнее». Мучительно перевалив через порог, Марвин обратился к кому-то внутри помещения. «Я выполнил ваше указание. Что прикажете делать дальше? Тихо ржаветь в углу или скончаться прямо на месте?» «Будь любезен, пригласи их сюда!» — раздался другой голос. Артур посмотрел на Форда и, к немалому своему удивлению, обнаружил, что тот смеется. «Чего? Тссс!» — перебил его Форд и шагнул в рубку. Нерешительно последовав за ним, Артур увидел развалившегося в кресле качалки двухголового человека, задравшего ноги на пульт управления. Левой рукой он ковырял в зубах правосторонней головы. Правосторонняя голова отдавалась этому занятию целиком, зато левосторонняя лучилась широкой беспечной улыбкой. Странный человек махнул Форду рукой и с самым беззаботным видом сказал: «Привет, Форд, как дела? Как мило, что ты нашел время заскочить ко мне!» Форд не дал себя перещеголять. «А, Зафот!» протянул он. «Рад тебя видеть. Отлично выглядишь, старина. Да и лишняя рука тебе идет. Славный корабль ты свистнул». Артур вытаращил глаза. «Ты знаешь этого типа?» — спросил он, дико ткнув пальцем в сторону Библброкса. «Ха, знаю!» — воскликнул Форд. «Позволь...» Он замолчал и решил начать церемонию представления с другого конца. «Мой друг Артур Дент. Его планету уничтожили, но Артуру мне удалось вытащить». «Ясно», — сказал Зафот. «Привет, Артур. Рад за тебя». Его правая голова чуть повернулась, небрежно бросила «Привет!» и вновь открыла рот, чтобы можно было ковыряться в зубах. «А это?» — с нажимом продолжал Форд. «Мой троюродный брат Зафот Биб...» «Мы знакомы», — оборвал его Артур. Представьте себе, что вы блаженно мчитесь по скоростной полосе, без труда обгоняя надрывно ревущие машины, и вдруг по ошибке вместо пятой передачи включаете первую. Это, если можно так выразиться, выбивает из седла столь же решительно, сколь последняя реплика Артура вышибла из седла Форда. «Что-что? Я сказал, мы знакомы». Зафот, вздрогнув от удивления, вонзил зубочистку себе в десну. Вот как? Хм. То есть как это знакомы?» Возмущенно передразнил Форд. «Это Зафот Библброкс с Бетельгейзе 5, а не какой-нибудь паршивый Мартин Смит из Кройдена». «А мне плевать», — холодно отрезал Артур. «Знакомы и все». «Да, Зафот Библброкс? Или прикажешь называть тебя Филом?» «Что?» — вскричал Форд. «Напомни, пожалуйста», — смиренно попросил Зафот. «У меня ужасная память на более или менее разумных существ». «Вечеринка», — многозначительно произнес Артур. «Ну, это вряд ли», — пробормотал Зафот. «Артур, ты спятил? Успокойся», — потребовал Форд. Дент оставался непоколебим. «На вечеринке полгода назад. Земля. Англия». Зафот, напряженно улыбаясь, мотал головой. «Лондон», — настаивал Артур. «Айлингтон». «А-а-а», — смутившись, проговорил Зафот. «На той вечеринке». Все это было несправедливо по отношению к Форду, который переводил взгляд с Артура на Зафода и обратно. «Что это такое получается?» — обратился он к Библброксу. «Ты побывал на этой несчастной маленькой планетке?» «Нет, конечно же нет», — негодующе отмахнулся Зафот. «Так только, может, заскочил по пути. Но я там 15 лет проторчал. Я же этого не знал, верно? И чем ты занимался?» «Да так, просто, знаешь, валял дурака». «Явился незваным гостем», произнес Артур, дрожа от ярости. «На маскарад!» «А иначе и быть не могло», — вставил Форд. «И одна девушка?» «Впрочем, это уже не имеет значения», — горестно промолвил Артур. «Даже пепла не осталось». «Что за девушка?» — спросил Форд. «Так, одна...» «Да, я признаюсь, как ни старался, у меня с ней не ладилось. Красивая, обаятельная, умная...» «Наконец я отвел ее в сторону, и только начал разливаться соловьем, как вдруг вырывается твой дружок и заявляет...» «Эй, куколка, тебе не надоел этот парень? Поговори со мной, ведь я с другой планеты. С тех пор я ее не видел». «Зафот?» — не в силах поверить, воскликнул Форд. «Да», — сказал Артур, пригвоздив приятеля взглядом к полу и стараясь не чувствовать себя дураком. «У него было только две руки и всего одна голова, и он называл себя Филом, но...» «Ну, согласитесь, он действительно с другой планеты», — сказала Триллиан, входя в рубку.